на котором он стоял, тем больше он возвышался над нами. «Пригнитесь!» — зычно крикнул Хагрид. Когда мы подплыли к утесу, все наклонили головы, и лодки оказались в зарослях плюща, который скрывал огромную расщелину. Миновав заросли, мы попали в темный туннель, который, судя по всему, заканчивался прямо под замком, и вскоре причалили к подземной пристани и высадились на камни. «Эй, ты!» — крикнул Хагрид, обращаясь к Невиллу. Хагрид осматривал пустые лодки и, видимо, что-то заметил. «Это твоя жаба? Ой, Тревор!» — радостно завопил Невилл, протягивая руки и прижимая к себе свою жабу. Хагрид повел их наверх по каменной лестнице, освещая дорогу огромной лампой. Вскоре все оказались на влажной от росы лужайке у подножия замка. Еще один лестничный пролет, и теперь они стояли перед огромной дубовой дверью. «Все здесь?» — поинтересовался Хагрид. «Эй, ты не потерял еще жабу?» Убедившись, что все в порядке, Хагрид поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка. Часть 6. Дверь распахнулась. За ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах. Лицо ее было очень строгим, и я сразу подумал, что с такой лучше не спорить и вообще от нее лучше держаться подальше. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — сообщил ей Хагрид. «Спасибо, Хагрид», — кивнула ему волшебница. «Я их забираю». Она повернулась и пошла вперед, приказав первокурсникам следовать за ней. Мы оказались в огромном зале, таком огромном, что там легко поместился бы дом Дурслей. На каменных стенах, точно так же, как в Гринготтс, горели факелы, потолок терялся где-то вверху, а красивая мраморная лестница вела на верхние этажи. Мы шли вслед за профессором МакГонагалл по вымощенному булыжником полу. Проходя мимо закрытой двери справа, я услышал шум сотен голосов. Должно быть, там уже собралась вся школа. Но профессор МакГонагалл увела их совсем не туда, а в маленький пустой зальчик. Толпе первокурсников тут было тесно, и мы сгрудились, дыша друг другу в затылок и беспокойно оглядываясь. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала нас профессор МакГонагалл. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор — очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе 4, Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, побеждает в соревновании между факультетами. Это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. Ее глаза задержались на мантии Невилла, которая сбилась так, что застежка оказалась под левым ухом, а потом на грязном носу Рона. Я дрожащей рукой попытался пригладить свои непослушные волосы. «Я вернусь сюда, когда все будут готовы к встрече с вами», — сообщила профессор МакГонагалл и пошла к двери. Перед тем, как выйти, она обернулась. «Пожалуйста, ведите себя тихо». Я с шумом втянул воздух. «А как будет проходить этот отбор?» — спросил я Рона. «Наверное, нам придется пройти через какие-то испытания», — ответил тот. «Фред сказал, что это очень больно, но я думаю, что он, как всегда, шутил». Я ощутил, как бешено заколотилось его сердце. «Испытания? Перед всей школой? Но ведь я не знаком с магией. И что же он в таком случае будет делать?» Если честно, он совершенно не рассчитывал, что сразу по приезде сюда его ждет нечто подобное. Он беспокойно огляделся и заметил, что и остальные тоже напуганы. Все молчали, кроме Гермионы Грейнджер, которая стояла рядом со мной и шепотом рассказывала всем вокруг о том, какие заклинания она уже выучила, и вслух гадала, какое из них ей понадобится на церемонии отбора. Я старался ее не слушать. Я еще ни разу в жизни так не нервничал, даже когда Дурсли получили письмо из его школы. А в письме, между прочим, говорилось, что Гарри имеет самое прямое отношение к тому, что парик его учительницы каким-то образом поменял цвет и из черного превратился в голубой. Тогда мне пришлось плохо,

который все время терял свою жабу, тот умудрился споткнуться и упасть, даже не дойдя до табурета. Шляпа серьезно задумалась, прежде чем выкрикнуть «Гриффиндор». Невилл, услышав свой вердикт, вскочил со стула и бросился к столу, за которым сидели ученики факультета, забыв снять шляпу. Весь зал оглушительно захохотал, а спохватившийся Невилл развернулся и побежал обратно, чтобы вручить шляпу Марак МакДугал. Когда вызвали Малфоя, он вышел из шеренги с ужасно важным видом, и его мечта осуществилась в мгновение ока. Шляпа, едва коснувшись его головы, тут же заорала: «Слизерин!» Малфой присоединился к своим друзьям Крэббу и Гейлу, ранее отобранным на тот же факультет, и выглядел необычайно довольным собой. Непрошедших отбор первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон, девочки-близнецы Патил, затем Салли Энн Перки и, наконец, Поттер, Гарри. Я сделал шаг вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. Она сказала: «Поттер, тот самый Гарри Поттер, последнее, что увидел я, прежде чем шляпа упала мне на глаза, был огромный зал, заполненный людьми, каждый из которых подался вперед, чтобы получше разглядеть меня, а затем перед глазами встала черная стена». «ГММ», задумчиво произнес прямо мне в ухо тихий голос. «Непростой вопрос, очень непростой. Много смелости, это я вижу, и ум весьма неплох, и таланта хватает. А да, мой бог, это так, и имеется весьма похвальное желание проявить себя, это тоже любопытно. Так куда мне тебя определить?» Я крепко вцепился обеими руками в сиденье табурета. «Только не в Слизерин», подумал я, «только не в Слизерин». «Ага, значит, не в Слизерин?» переспросил тихий голос. «Ты уверен? Знаешь ли, ты можешь стать великим, у тебя есть все задатки, я это вижу, а Слизерин поможет тебе достичь величия, это несомненно. Так что, не хочешь? Ну ладно, если ты так в этом уверен. Что ж, тогда, Гриффиндор». Мне показалось, что шляпа выкрикнула этот вердикт куда громче, чем предыдущие. Я снял шляпу и, ощущая дрожь в ногах, медленно пошел к своему столу. Я испытывал такое сильное облегчение по поводу того, что меня все-таки выбрали и что я попал не в Слизерин, что даже не замечал, что мне аплодируют более бурно и продолжительно, чем другим. Рыжий староста Перси вскочил со своего стула, схватил мою руку и начал ее трясти, а близнецы Фред и Джордж в это время вопили во весь голос: «С нами Поттер! С нами Поттер!» Пожав руки всем желающим, я плюхнулся на свободный стул, оказавшись как раз напротив призрака в трико, которого он видел перед началом церемонии. Призрак похлопал меня по руке, и я внезапно испытал очень неприятное, испугавшее меня ощущение. Мне показалось, что я сунул руку в ведро с ледяной водой. Теперь я наконец получил возможность увидеть главный стол, за которым сидели учителя. В самом углу сидел Хагрид, который, поймав мой взгляд, показал мне большой палец, и я улыбнулся в ответ. А в центре стола стоял большой золотой стул, напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор. Я сразу узнал его, он был таким же, как на карточке вкладыша из шоколадной лягушки. Серебряные волосы Дамблдора сияли ярче, чем привидение, ярче, чем что-либо в зале. Еще я заметил профессора Кверрелла, нервного молодого человека, с которым я познакомился в дырявом котле. Сейчас на голове Кверрелла красовался большой фиолетовый тюрбан, так что профессор выглядел еще более странным, чем раньше. Церемония подходила к концу, оставалось всего трое первокурсников. Лайзу Турпин зачислили в Равенкла, и теперь пришла очередь Рона. Я видел, что тот даже позеленел от страха. Я скрестил под столом пальцы, и через секунду шляпа громко завопила: «Гриффиндор!» Я громко аплодировал вместе с другими до тех пор, пока Рон не плюхнулся рядом. «Отлично, Рон, просто превосходно!» С важным видом похвалил его Перси Уизли, в то время как последний в списке Близзабини уже направился к столу Слизерина. Профессор МакГонагалл скатала свой свиток и вынесла из зала волшебную шляпу. Я посмотрел на стоявшую передо мной пустую золотую тарелку. Я только сейчас понял, что безумно голоден. Казалось, что купленные в поезде сладости я съел не несколько часов, а несколько веков назад. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. У него был такой вид, словно ничто в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. «Добро пожаловать!» – произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов». Вот эти слова: «Олух, Пузырь, остаток, уловка, все, всем спасибо. Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Я сидел и не знал, смеяться ему или нет. Он вообще нормальный, о, Джейн, он вполне адекватен, но маску придурковатого дедушки держит очень упорно. Он немного ненормальный, неуверенно спросил я, обращаясь к сидевшему слева от меня Перси. Ненормальный, рассеянно переспросил Перси, но тут же спохватился. Он гений, лучший волшебник в мире, но, в общем, ты прав, он немного сумасшедший. Как насчет жареной картошки, Гарри? Я посмотрел на стол и замер от изумления. Стоявшие на столе тарелки были доверху наполнены едой. Я никогда не видел на одном столе так много своих любимых блюд. Ростбиф, жареный цыпленок, свиные и бараньи отбивные, сосиски, беконные стейки, вареная картошка, жареная картошка, чипсы, йоркширский пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчуп и непонятно как и зачем здесь оказавшиеся мятные леденцы. Надо признать, что Дурсли никогда не морили меня голодом, кроме моих отсидок в чулане, но и никогда не давали мне съесть столько, сколько мне хотелось. А Дадли всегда съедал то, что особенно нравилось мне, даже если его самого от этого тошнило. Но сейчас я был не в доме Дурсли. Я положил в свою тарелку всего понемногу, за исключением мятных леденцов, и накинулся на еду. Она была просто великолепной. Неплохо выглядит, грустно заметил призрак в трико, наблюдая, как я поедаю стейк. Вы хотите? Начал было я, но призрак покачал головой. Я не ем вот уже почти 400 лет. У меня нет никакой необходимости в еде, но, по правде говоря, мне ее не хватает. Кстати, я, кажется, не представился. Сэр Николас Демимси Дельфингтон, к вашим услугам. Привидение, проживающее в башне Гриффиндора. Я знаю, кто ты. Внезапно выпалил Рон. Мои братья рассказывали о тебе, ты почти безголовый Ник. Я бы предпочел, чтобы вы называли меня сэр Николас Демимси, строгим тоном начал призрак, но его опередил Симус Финниган, тот самый светловолосый мальчик, который стоял перед Гарри в шеренге. Почти безголовый, как можно быть почти безголовым? Сэр Николас выглядел немного недовольным, словно беседа зашла не туда, куда бы ему хотелось. А вот так, раздраженно ответил он, дергая себя за левое ухо. Голова отделилась от шеи и упала на плечо, словно держалась на пружине и приводилась в действие нажатием на ухо. Очевидно, кто-то пытался его обезглавить, но не довел дело до конца. Лежащая на плече голова почти безголового Ника довольно улыбалась, наблюдая за выражениями лиц первокурсников. Затем он потянул себя за правое ухо, и голова с щелчком встала на место. Привидение прокашлялось. «Итак, за новых учеников факультета Гриффиндор. Надеюсь, вы поможете нам выиграть в этом году соревнования между факультетами». Гриффиндор никогда так долго не оставался без награды. Вот уже 6 лет подряд победа достается Слизерину. Кровавый барон, это привидение подвалов Слизерина, стал почти невыносим. Я посмотрел в сторону стола Слизерина и увидел жуткого вида привидение с выпученными пустыми глазами, вытянутым костлявым лицом, и в одеждах, запачканных серебряной кровью. Барон сидел рядом с Малфоем, который, как я с радостью отметил, был вовсе не в восторге от такого общества. А как получилось, что он весь в крови? Выпалил Симус, которого почему-то очень заинтересовал этот вопрос. Я никогда не спрашивал, деликатно заметил почти безголовый Ник. Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустили, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое. Мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Пока я наполнял свою тарелку разнообразными десертами, за столом заговорили о семьях. Лично я, половина на половину, признался Симус. Мой папа – магл, а мама – волшебница. Мама ничего ему не говорила до тех пор, пока они не поженились. Я так понял, что он совсем не обрадовался, когда узнал правду. Все рассмеялись. «А ты, Невиллу?» – спросит Рон. «Я, ну, меня вырастила бабушка, она волшебница», – начал Невиллу. «Но вся моя семья была уверена, что я сквиб. Мой двоюродный дядя Элджи все время пытался застать меня врасплох, чтобы я сотворил какое-нибудь чудо. Он очень хотел, чтобы я оказался волшебником. Так, однажды он подкрался ко мне, когда я стоял на пирсе, и столкнул меня в воду, а я чуть не утонул. В общем, я был самым обычным, до 8 лет. Когда мне было 8, Элджи зашел к нам на чай, поймал меня и высунул за окно. Я висел там вниз головой, а он держал меня за лодыжки. И тут моя двоюродная тетя Нит предложила ему пирожное, и он случайно разжал руки. Я полетел со второго этажа, но не разбился, я словно превратился в мячик, отскочил от земли и попрыгал вниз по дорожке. Они все были в восторге, а бабушка даже расплакалась от счастья. Вы бы видели их лица, когда я получил письмо из Хогвартса. Они боялись, что мне его не пришлют, что я не совсем волшебник. Мой двоюродный дядя Элджи на радостях подарил мне жабу. Писец, Гарри, что значит сквиб? Не волшебник, родившийся в семье магов. Тут я прислушался к тому, о чем говорили сидевшие слева от меня Перси и Гермиона. Впрочем, я мог бы догадаться. Гермиона, естественно, говорила о занятиях. Я так надеюсь, что мы начнем заниматься прямо сейчас. Нам столько всего предстоит выучить. Лично меня больше всего интересует трансфигурация. Вы понимаете, искусство превращать что-либо во что-либо другое. Хотя, конечно, это считается очень сложным делом. На многое не рассчитывай. Вы начнете с мелочей, будете превращать спички в иголки, примерно так. Я согрелся, размяк и ощутил, что у меня начинают слипаться глаза. Чтобы не заснуть, я вытаращил их и начал глазеть по сторонам, наконец уткнувшись взглядом в учительский стол. Хагрид что-то пил из большого кубка, профессор МакГонагалл беседовала с профессором Дамблдором, а профессор Квирреллу, так и не снявший свой дурацкий тюрбан, разговаривал с незнакомым мне преподавателем с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой, болезненного цвета кожей. Все произошло совершенно внезапно. Крючконосый вдруг посмотрел прямо на меня, и мою голову пронзила острая боль. Мне показалось, что мой похожий на молнию шрам на мгновение раскалился до бела. «Ой!» Я хлопнул себя ладонью по лбу. «Что случилось?» — поинтересовался Перси. «Н-н, ничего», — с трудом выдавил из себя я. Боль прошла так же быстро, как и появилась. Но вот ощущение, которое возникло у меня, когда я поймал взгляд Крючконосова, ощущение, что этому преподавателю очень не нравится Гарри Поттер, осталось. «А кто это там разговаривает с профессором Квирреллом?» — спросил я у Перси. «А, ты уже знаешь Квиррелла? Не удивляюсь, почему он такой нервный. Занервничаешь тут, когда рядом сидит профессор Снег. Он учит тому, как надо смешивать волшебные зелья, но говорят, что это ему совсем не по душе. Все знают, что он хочет занять место профессора Квирелла. Он большой специалист по темным искусствам, этот Снег. Я какое-то время понаблюдал за Снегом, но тот больше не смотрел на меня. Когда все насытились десертом, сладкое исчезло с тарелок, и профессор Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. «Хммм», — громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом». Сияющие глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близнецов Уизли. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью». Я рассмеялся, но таких весельчаков, как я, оказалось очень мало. «Он ведь шутит», — пробормотал я, повернувшись к Перси. «Может быть», — ответил Перси, хмуро глядя на Дамблдора. «Это странно, потому что обычно он объясняет, почему нам нельзя ходить куда-либо. Например, про лес и так все понятно, там опасные звери, это всем известно. А тут он должен был бы все объяснить, а он молчит. Думаю, он, по крайней мере, должен был посвятить в это нас, старост. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн», — прокричал Дамблдор. Я заметил, что у всех учителей застыли на лицах непонятные улыбки. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив, сообщил Дамблдор. «Итак, начали!» И весь зал заголосил. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь. Молодых и старых, лысых и косматых, возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и куча дохлых мух, но для знаний место в них всегда найдется, так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни, а если не знаем, ты нам объясни. Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести». Каждый пел, как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. И естественно, все закончили петь в разное время. Все уже замолчали, а близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн, медленно и торжественно, словно похоронный марш. Дамблдор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой, а когда они наконец допели, именно он хлопал громче всех. «О, музыка!» — воскликнул он, вытирая глаза. Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Первокурсники, возглавляемые Перси, прошли мимо еще болтающих за своими столами старшекурсников, вышли из большого зала и поднялись вверх по мраморной лестнице. Мои ноги снова налились свинцом, только уже не от волнения, а от усталости и сытости. Я был очень сонным и даже не удивился тому, что люди, изображенные на развешанных в коридорах портретах, перешептываются между собой и показывают на первокурсников пальцами. И воспринял как само собой разумеющееся то, что Перси дважды проводил нас сквозь потайные двери. Одна пряталась за раздвижными панелями, а вторая скрывалась за свисающим с потолка длинным гобеленом. Зевая и с трудом передвигая ноги, мы поднимались то по одной лестнице, то по другой. Я не переставал спрашивать себя, когда же они доберутся до цели, и тут Перси вдруг остановился. Перед нами в воздухе плавали костыли. Как только Перси сделал шаг вперед, костыли угрожающе развернулись в его сторону и начали атаковать. Но они не ударяли, а останавливались в нескольких сантиметрах, как бы говоря, что он должен уйти. «Это Пивз, наш полтергейст», — шепнул Перси, обернувшись к первокурсникам, а потом повысил голос. «Пивз, покажись». Ответом ему послужил протяжный и довольно неприличный звук, в лучшем случае похожий на звук воздуха, выходящего из воздушного шара. «Ты хочешь, чтобы я пошел к кровавому барону и рассказал ему, что здесь происходит?» Послышался хлопок, и в воздухе появился маленький человечек с неприятными черными глазками и большим ртом. Он висел, скрестив ноги, между полом и потолком, и делал вид, что опирается на костыли, которые ему явно не были нужны. «А-а-о!» — протянул он, злорадно хихикнув. «Маленькие первокурснички, сейчас мы повеселимся». Висевший в воздухе человечек вдруг спикировал на них, и все дружно пригнули головы. «Иди отсюда, Пивз, иначе барон об этом узнает, я не шучу», — резким тоном произнес Перси. Пивз высунул язык и исчез, уронив свои костыли на голову Невиллу. Они слышали, как он удаляется от них, из вредности стуча чем-то по выставленным в коридоре рыцарским доспехам. «Вам следует его остерегаться», — предупредил Перси, когда они двинулись дальше. «Единственный, кто может контролировать его, это кровавый барон, а так Пивз не слушается даже нас, старост. Вот мы и пришли». Они стояли в конце коридора перед портретом очень толстой женщины в платье из розового шелка. «Пароль?» — строго спросила женщина. «Капут драконис», — ответил Перси, и портрет отъехал в сторону, открыв круглую дыру в стене. Все пробрались сквозь нее самостоятельно, только неуклюжего Невилла пришлось подталкивать. Круглая уютная общая гостиная Гриффиндора была заставлена глубокими мягкими креслами. Перси показал девочкам дверь в их спальню, мальчики вошли в другую дверь. «Мы поднялись по винтовой лестнице, очевидно, комната находилась в одной из башенок, и, наконец, оказались в спальне. Здесь стояли пять больших кроватей с пологами на четырех столбиках, закрытые темно-красными бархатными шторами. Постели уже были постелены. Все оказались слишком утомлены, чтобы еще о чем-то разговаривать, поэтому молча натянули свои пижамы и забрались на кровати. «Классно поели, правда?» — донеслось до меня бормотание Рона, скрытого от меня тяжелыми шторами. «Уйди отсюда, паршивец. Представляешь, Гарри, он жует мои простыни». Я хотел спросить Рона, что из сладкого ему больше всего понравилось, но не успел. Я заснул, едва голова коснулась подушки. Наверное, странный сон, приснившийся мне, объяснялся тем, что я слишком много съел. Во сне я расхаживал в тюрбане профессора Квирелла, а тюрбан беседовал со мной, убеждая меня, что я должен перейти на факультет Слизерин, поскольку так ему предначертано судьбой. Я категорично заявил тюрбану, что я ни за что не перейду в Слизерин. Тюрбан становился все тяжелее и тяжелее, и я пытался его снять, а тот сжимался, больно сдавливая голову. Рядом стоял Малфой и смеялся над тщетностью предпринимаемых мной попыток. А затем Малфой превратился в крючконосого преподавателя по фамилии Снег, который хохотал громким леденящим смехом. Потом ярко вспыхнул зеленый свет, и я проснулся, обливаясь потом и содрогаясь. Я перевернулся на другой бок и снова заснул. А когда проснулся следующим утром, он даже не мог вспомнить, что ему приснилось. Часть 7. Вон он, смотри. Где? Да вон, рядом с высоким рыжим парнем. Это который в очках, ты видел его лицо, ты видел его шрам. Этот шепот я слышал со всех сторон с того самого момента, как на следующее утро вышел из спальни. За дверями кабинетов, в которых у меня были занятия, собирались толпы школьников, желающих взглянуть на меня. Одни и те же люди специально по нескольку раз проходили мимо, когда я оказывался в коридоре, и пристально смотрели мне в лицо. Я предпочел бы, чтобы они этого не делали, потому что они меня отвлекали, а мне надо было сосредоточиться на том, чтобы добраться до очередного кабинета. В Хогвартсе было 142 лестницы. Одни из них были широкие и просторные, другие – узкие и шаткие. Были лестницы, которые в пятницу приводили меня совсем не туда, куда вели в четверг. Были лестницы, у которых внезапно исчезало несколько ступенек в тот самый момент, когда я спускался или поднимался по ним. Так что, идя по этим лестницам, надо было обязательно прыгать. С дверями тоже хватало проблем. Некоторые из них не открывались до тех пор, пока к ним не обращались с вежливой просьбой. Другие открывались, только если их коснуться в определенном месте. Третьи вообще оказывались фальшивыми, а на самом деле там была стена. Запомнить расположение лестниц, дверей, классов, коридоров и спален было очень сложно. Казалось, что в Хогвартсе все постоянно меняются и сегодня все иначе, чем было вчера. Люди, изображенные на портретах, ходили друг к другу в гости. И я был убежден, что стоящие в коридорах рыцарские латы способны бегать. Добавляли хлопоты привидения. Я всегда оказывался в шоке, когда сквозь дверь, которую я пытался открыть, вдруг просачивалось привидение. С почти безголовым ником, призраком башни Гриффиндора и, следовательно, союзником, проблем никогда не было. Даже наоборот, он всегда был счастлив показать первокурсникам, как пройти туда, куда им надо. Но вот Пивз был опаснее двух закрытых дверей и ведущей в никуда лестницы, особенно если встретить его, когда опаздываешь на занятия. Пивз ронял на головы первокурсникам корзины для бумаг, выдергивал из-под них ковры, забрасывал их кусочками мела или благодаря своей невидимости незаметно подкрадывался и внезапно хватал за нос с хриплым криком. Попался. Казалось, что хуже Пивза ничего и никого быть не может, однако выяснилось, что это не совсем так. Школьный завхоз Аргус Филч оказался куда более неприятной личностью. В первое же утро я и Рон обратили на себя его внимание, к сожалению, в плохом смысле слова. Филч застал нас в тот момент, когда мы пытались открыть одну из дверей. К несчастью, выяснилось, что именно за этой дверью начинается тот самый закрытый для всех коридор на третьем этаже, про который говорил на банкете Альбус Дамблдор. Филч отказывался верить, что мы просто заблудились. Смотритель был уверен, что мы специально хотели проникнуть на запретную территорию, и угрожал запереть нас в находящуюся в подземелье темницу. Но в самый критический момент нас спас проходивший мимо профессор Квирелл. У Филча была кошка по имени миссис Норрис, тощее пыльно-серое создание с выпученными горящими глазами, почти такими же, как у Филча. Она в одиночку патрулировала коридоры. Стоило ей заметить, что кто-то нарушил правила, сделал хотя бы один шаг за запретную линию, и она тут же исчезала. А через 2 секунды появлялся тяжело сопящий Филч. Филч знал все секретные ходы лучше, чем кто-либо другой в школе, за исключением, пожалуй, близнецов Уизли, и появлялся так неожиданно, словно был привидением. Ученики его ненавидели, и для многих пределом мечтаний было отважиться дать пинка миссис Норрис. Но найти нужный кабинет было еще полдела, потому что занятия оказывались порой куда более непростыми, чем поиск той или иной комнаты. Как быстро выяснил я, магия вовсе не сводилась к помахиванию волшебной палочкой и произнесению нескольких странных слов.

чтобы не вскочить с места. А вот я абсолютно не представлял, что такое безауровый камень, и старался не смотреть на Малфоя, Крэбба и Гейла, которые сотрясались от беззвучного смеха. «Я не знаю, сэр», — признался я. «Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу, так, Поттер?» Я заставил себя не отводить взгляд и смотреть прямо в эти холодные глаза. По правде, я читал свои новые учебники, пока жил у Дурслей, но неужели с ней просчитывал на то, что я наизусть выучу 1000 волшебных растений и грибов? Снейп продолжал игнорировать дрожащую от волнения руку Гермионы. «Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» Гермиона, не в силах больше сидеть спокойно, встала, вытягивая руку к потолку. «Я не знаю», — тихо произнес я, — «но мне кажется, что Гермиона это точно знает, почему бы вам не спросить ее?» Послышался смех. Я нервно оглянулся, чтобы увидеть, кто еще над ним смеется. Кроме Малфоя и двух его приятелей, ему показалось, что смеявшихся было человек 10, как минимум, и встретился взглядом с Симусом. Симус одобрительно подмигнул ему, и я подумал, что смеются, видимо, не над ним, а над его ответом, который почему-то всем показался остроумным. Но как бы там ни было, Снейп его таковым не нашел. Смеялись над Гермионой. «Гарри, сядьте!» — рявкнул он, на мгновение повернувшись к Гермионе. «А вы, Поттер, запомните, из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Безоар — это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха — это одно и то же растение, также известное как аконит. Поняли? Так, все записывайте то, что я сказал».